что за гробом радость и горе? Кто примет нас и что нас ждет? Кто примет нас и что нас ждет? Проходят дни, летят так быстро, нет силы их остановить, и время Божьей благодати так незаметно пролетит, так незаметно пролетит. Проходит скорбь, надежда горе, исчезнут словно легкий дым, а день отчетности подходит, каким предстанешь ты пред ним, каким предстанешь ты. Счастлив тот, кто ожидает в тот славный день узреть Христа. Своей надежды не теряет, стремясь быть верным до конца, стремясь быть верным.